Глава 1033. Источник полного завершения кармы. Часть 1. Это все было очень сложно и было связано не только со случаем с Яо Сисю. В действительности культивация в Анлине шла уже на протяжении свыше 1300 лет. Она непрерывно поднималась и вместе с этим давала ему все более и более глубокое понимание мира. Вместе с ней он накапливал жизненный опыт. И теперь, оглядываясь на все свои прошлые убийства, у него медленно начинало появляться понимание. Вот только сейчас Яо Сисюй решила из всего миллиарда его убийств остановиться именно на одном. Это было точно так же, как и в день, когда они с Сыту на нем напились. Ван Линь не смел оглядываться на свою прошлую жизнь и спрашивать себя, стоила ли его жизнь такой цены. У всего есть цена, и цена пути культивации — это кровь на руках. За эту 1300 лет людей, умерших от его рук, было очень много, даже слишком много. Ван Линь уже и сам не мог сказать, насколько много их было. Убийство людей не приносит радости, и для Ван Линя более чем 1300-летний период убийств был невероятно изматывающим. Но мир культивации жесток. Если ты не будешь убивать, не будешь сопротивляться, не будешь работать, не покладая рук, то немедленно будешь убит. Нельзя не бороться. Либо жизнь, либо смерть. Выбор только один. Ван Линь! «Наше с тобой дело должно быть закончено. Мой отец, так же, как и я, столкнулся с твоим злодейством. И я, Яо Сисюэ, теперь имею к тебе глубокую ненависть. Пусть мы и в мире культивации, но мои прошлые планы насчет тебя были самыми заурядными. Разве моя, Яо Сисюэ, ошибка могла стоить смерти моего отца?» Сказала Яо Сисюэ печально. Она, не отрываясь, смотрела на Ван Линя, и в ее глазах с каждым мгновением разгоралось все более и более мощное пламя ненависти, которое, казалось, могло сжечь все небо и землю. Ван Линь молчал, его беспросветно темный взгляд был направлен вдаль, туда, где заканчивалось море. «Ты запечатал меня на несколько сотен лет и терзал мое сознание все это время. Пусть так. В конце концов, я была виновата, я ошиблась. Однако тебя не следовало убивать моего отца!» Из глаз Яо Сисюэ выплеснулась бесконечная ненависть, но вместе с ней полились и сверкающие слезы. Ван Линь слегка вздохнул. Более 1000 лет культивации сделали его сердце твердым и непреклонным, но он все еще оставался человеком, он не был демоном, у него был свой принцип, он всегда следовал ему: «Не трогай меня, и я тебя не трону». План, придуманный Яо Сисюэ, затронул его основание, поэтому эту девушку он был обязан убить. Но, боясь ее отца и пилюли крови души, он решил запечатать ее. Когда ее отец его нашел, ему пришлось сопротивляться, ведь если бы не умер кровавый предок, умер бы сам Ван Линь. У него просто не было другого выбора. С точки зрения самого себя он был прав. Только Яо Сисюэ уже обдумала действия Ван Линя. Как она и сказала, она приняла эти несколько сотен лет, пока она была запечатана. Хотя она и была зла на него за это, она все же понимала, что он не обязан был этого делать и мог не оставлять ее в живых. Но смерть отца... Стоя лицом к лицу к человеку, который ее вызвал, она могла лишь думать, что тот воспользовался грязными методами. Права она или нет, сейчас это ее не волновало. Она была его дочерью, и неважно, кто прав, месть должна была случиться. Оценивая с этой точки зрения, Яо Сисюэ тоже была по-своему права. Все это карма. Причина прошлого стала следствием настоящего. С самого начала все вело к этому. «Если бы в тот раз она не решила использовать меня, если бы я не боялся кровавого предка, этой причины бы не появилось в прошлом. Причина появилась в прошлом и не погасла со временем, постепенно она лишь разрасталась, и после нескольких сотен лет я сам провалился в нее. Я будто попал в круг лжи, ценой выхода которого стала еще большая ложь. В прошлом я еще не полностью осознал карму и просто не мог знать, что я уже стал ее частью. Когда за мной погнался кровавый предок, я посчитал правильным результат причины прошлого, но теперь я думаю, что кровавый предок не был следствием, он тоже был причиной. Подлинным следствием не была смерть кровавого предка, не даже эти слова Яо Сисюэ. Им было мое дао сердце». В глазах Ван Линя слегка заблестело некоторое осознание. «Мой домен кармы никак не мог достичь полной завершенности, прогресс шел слишком медленно. Я снова и снова ощущал множество пониманий, но так и не мог подлинно сказать, что есть карма. Тогда я смутно чувствовал, что так называемая карма стремится к полному завершению, что нужно осознать полностью все виды кармы, но теперь я понимаю, это была лишь часть. Свет понимания в глазах Ван Линя стал еще более плотным. Взгляд крайней ненависти уставился на Ван Линя, но он все так же молчал. Злость Яо Сисюи в ее сердце от этого становилась все глубже, и ее ненависть росла. С резким надрывным смехом Яо Сисюи сформировала руками печати и без колебаний яростно указала пальцем себе на лоб. «Ван Линь, сегодня я положу конец нашему с тобой делу. Я, Яо Сисюи, не пожалею и принесу в жертву свою душу. Пусть я потеряю свое смертное тело, но отомщу за своего отца!» Злоба и ненависть на лице Яо Сисюи трансформировалась в бесконечную мерзкую ярость. Вся ее внешность стала свирепой. Как только ее рука коснулась метки на лбу, сияющее выражение ее глаз мигом исчезло, а на его место пришел холодный, как лед, демонический огонь. «Господин демон, я, Яо Сисюи, отказываюсь от остатков своего сознания и передаю вам свое смертное тело, но вы должны пообещать, что убьете его!» Внезапно послышался громкий и пронзительный голос Яо Сисюи. Как только возник этот голос, взрывной волной из тела Яо Сисюи внезапно распространилась чудовищная демоническая ци, захлестнувшая небо. Под действием демонической ци тело девушки мгновенно сильно изменилось, ногти на ее руках удлинились и спустили резкий холодный блеск. Ее волосы также сильно выросли, достигли ее ног и полностью перекрасились в ярко-алый цвет. Уродливые шрамы на ее лице в этот момент будто ожили и поползли. Очень быстро они странным образом соединились друг с другом и сформировали сложную руну. Мрачная и холодная демоническая ци полностью выплеснулась из нее и с грохотом помчалась в небо. В одно мгновение почти все вокруг, небо и земля, почти полностью заполнились демонической ци. Эта демоническая ци принесла с собой ледяной холод, так что когда она распространилась, поверхность моря со звуками треска почти полностью покрылась слоем льда. Вся поверхность моря прямо на глазах превращалась в лед. За скоростью этого оледенения можно было вполне успеть и невооруженным глазом. Слои льда появлялись сами собой и вмиг замораживали бушующие волны, превращая их в сказочные ледяные скульптуры. Даже целые стены волн вдалеке в этот момент замерзли, создав изумительную для глаз сцену. «Как пожелаешь!» Холодный голос распространился изо рта Яо Сисюи, а он звучал будто порыв ледяного ветра, охватившего округу. С помощью принесения в жертву своего собственного смертного тела и души Яо Сисюи подарила девятому духу древнего демона тело, которое было бы способно совершить ее месть и убить Ван Линя. В этот момент Яо Сисюи уже не контролировала свое тело. Вместо нее у руля встал девятый дух древнего демона — демон ветра. Древний демон в прошлом был крайне неустойчивым. Тогда он разделился на 9 частей. Притом у каждого оказалась доля его сознания желанием вновь соединиться. Вот только желание соединиться унаследовали не все. Те, которые оказались без него, стали одинокими блуждающими сами по себе духами. За последние несколько сотен лет Байло одного за другим поглотил 7 демонов. Его культивация восстановилась до 80-х того, что было раньше. Оставшиеся же 20% были как раз в теле демона ветра. Эти два демонических духа выбрали совершенно разные техники для достижения силы древнего демона. Демон ветра не имел в своем сердце желания вновь соединиться, так что он без раздумий тратил все силы, чтобы быстро стать сильным. Бесчисленное количество людей умерло, сливаясь с ним, пока он наконец не встретил Яо Сисюи. Силой ненависти и упорства в ее сердце ему удалось успешно объединиться с ней. Такое слияние было почти сумасшествием. Это было вовсе не переселение в новое тело. Сначала демон передал Яо Сисюи наследие своей памяти, а в этом существовал огромный риск, что он сам потеряет свои собственные воспоминания, отчего его демоническое тело могло разрушиться и превратиться в бессознательную демоническую ци. А такой поворот, равносильный потере статуса демонического духа древнего демона, был аналогичен смерти. Он выбрал такую цену только для того, чтобы в случае чего не дать Байло и малейшей возможности поглотить его. В этом случае, если бы Байло не был удивлен такой выходке и даже начал бы действовать, то было бы уже поздно, так как демон ветра к этому времени разрушился бы. Яо Сисюи уже хотя и обладала памятью демона ветра, но не могла воспользоваться ею полностью. Она могла использовать только часть, которая помогала ей поглощать демоническую ци, поэтому она эти несколько сотен лет только этим и занималась. Именно поэтому уровень демонической ци в ее теле достиг такой величины. В принципе, она могла бы и не пробуждать полностью свое наследие памяти, тогда демон ветра не смог бы быстро пробудиться. Ведь демон ветра по факту тоже сделал свою ставку. Он поставил на то, что Яо Сисюй определенно захочет мстить, и в обмен на могущественную силу отдаст ему все свое тело. Более того, если бы в этой игре демон проиграл, то с течением времени, пока Яо Сисюй будет поглощать демоническую ци, он мог бы заняться тем же, а после того, как он бы достиг определенной силы, он смог бы атаковать ее сознание и полностью открыть свое наследие памяти. Такой способ выживания, конечно, нельзя было бы назвать жизнью, так как истинный демон ветра умер бы, и осталось бы только его наследие памяти. А тело Яо Сисюю стало бы просто его хранилищем воспоминаний. В момент, когда воспоминания демона полностью открылись, вся память Яо Сисюи была бесследно поглощена. Внутри ее тела душа теперь содержала только память всей жизни демона ветра. Можно было бы сказать, что она стала новым демоном ветра. Перед лицом такого происшествия даже Байлоу был бы беспомощен. Демонический дух, которого он так хотел поглотить, теперь разрушился, и, отбросив статус великого древнего демона, стал обычным демоническим культиватором, а не древним демоном. В этот момент память древнего демона полностью открылась под давлением жажды отмщения, и воспоминания Яо Сисюи были быстро поглощены. В действительности от Яо Сисюи осталась только ненависть к Ванолинью, которую демон ветра не мог стереть, даже поглотив ее воспоминания. Демон ветра уставился на Ванолинья. От его сверкающих демоническим светом глаз распространялось холодное сияние. «В ваших с Яо Сисюю делах этот демон не будет разбираться. Она уже полностью открыла память демона, и все ее существование уже было поглощено им. Можешь рассматривать этот жест как знак моей доброй воли». Демон ветра облизнул губы, сделал пару шагов назад и начал отступать. С его отходом замерзшая вода тут же стала таять, и маленькие струйки демонической ци стали подниматься от нее и сливаться с демоном. В этот момент демон был крайне осторожен. От культиватора перед ним он ощущал сильную опасность, в особенности смертное тело Ванолиня заставляло его глубоко вздохнуть. Прежде он дал обещание Яо Сисюю только чтобы получить от нее тело. Даже его последняя фраза о том, что он сделает все, как она пожелает, была сказана лишь чтобы успокоить ее и чтобы она не сопротивлялась. Теперь же все было завершено, и демон ветра ни за что не будет искушать судьбу, беря на себя риск сражения с культиватором, от которого исходит такая мощная аура. Если бы человек, которого хотела убить Яо Сисюю, был слаб, то он бы помог убить его, но сейчас перед ним находился культиватор, от которого веяло сильной опасностью. Его культивация сейчас была слабее, чем Ванолиня, так что нельзя необдуманно подвергаться опасности.